Прочитаем место Священного Писания, Деяния апостолов, 1 глава, с 1 стихов. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страданию Своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь ими, говоря о Царстве Божьем. И, собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Поэтому они, сошедшие, спрашивали Его, говоря: «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Братья и сестры, последнее поручение ученикам, самое трудное поручение – ждите. Это то, что трудно для каждого возраста – ждать. Вообще для природы человека. И прежде чем излить благословение, Дух Святой излить, Господь говорит: вы ждите. По воскресеньям Своем Христос явился более 500 братьям, но ждать смогли около 120. Единодушно, в общении, каждый день ждать обещанного. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями, но сначала ждите. Почему сегодня так бессильны многие перед скорбями, трудностями? Почему нет силы в искушениях устоять? Почему нет силы простить? Каждый из нас хочет, чтобы мы могли бы прощать, миловать, снисходительными быть, но вот силы нет. Потому что не умеем ждать. Сущность нашей веры-то и заключается в том, что вера есть осуществление ожидаемого. Что христианину приходится всегда быть в ожидании. И благо тому, кто терпеливо ждет спасения от Господа. Он входит в эту силу, от силы в силу, от веры в веру. Ожидание одно, другое. Иногда Господь томит долгим ожиданием. Мы коснемся многих примеров Священного Писания и из жизни. Чем выше служение, чем большее поручение, чем больше благословений Господь желает дать, тем больше Он проводит нас ожиданием. Много есть отцов, хороших отцов. Но есть один отец, Авраам, которого Бог усмотрел среди тысячи, чтобы сделать его отцом особого народа, народа Божьего, и потом, чтобы назвать его отцом всех верующих. А сколько он ждал этого отцовства, сколько он томился ожиданием, и в этом ожидании проявил нетерпение, из-за этого много понесли, еще ждал, но только потому, что Господь усмотрел его благословить особым благословением. Он отец множества. Братья и сестры, церковь последнего времени должна пребывать в таком же состоянии, как и церковь первого периода. Первые христиане ждали обещанного. Излит был Дух Святой. Мы сегодня ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Каким же должно быть святой жизни и благочестии нам, ожидающим, желающим и ожидающим явления нашего Господа Иисуса Христа? Мы желаем и ожидаем. Конечно же, для того, чтобы нас научить ожидать и пришествия Иисуса Христа, Господь нас учит в семейной жизни, среди народа Божьего, в церкви, ожидать чего-то. Верен в малом, во многом будет верен. Если мы не можем в малом чего-то дождаться, нетерпеливы, как можем мы в большом оказаться верными? Сегодня отличает вообще всех людей характер это нетерпеливый. Благо, кто терпеливо ожидает. Терпением вашим спасайте души ваши. Вы сильные, сносите немощи бессильных. А кто сильный, а кто бессильный, кто слабый? Каждый из здесь находящихся в чем-то сильнее кого-то. Вот дети и старики. Дети подвижные, старикам уже хочется покоя. И друг к другу очень нетерпеливы. Дети вырываются из руки, потому что им надо движение. Старикам это трудно, им надо покой. И вот каждый должен сносить немощи другого. Каждый возраст в чем-то сильнее, в чем-то слабее. Но терпения не хватает. Но нетерпеливы, не можем мы подождать. Пока и тот будет в этом же, может быть, силен. Всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Сколько здесь согрешаем мы с вами, братья и сестры, когда не хватает терпения, немного подожди, не спеши говорить. Вот давайте мы вспомним пример Авигея. Разумная женщина. Как она умела ожидать, когда она встретила Давида и смирением своим остановила его от кровопролития, от мести, возвратилась домой. Она не сказала ничего мужу. Она увидела, что сейчас он не поймет. Она умела ждать. Она ждала до утра. Когда он успокоился, когда протрезвел, она сказала ему несколько слов. Братья и сестры, давайте мы вспомним все случаи, начиная опять с нашей жизни в семьях, с нашего разговора с детьми, с супругами друг с другом, с родителями. Надо было подождать. Нельзя было говорить. Нельзя говорить в пылу гнева. Нельзя. Нельзя говорить тогда, когда все не выяснил до конца. Подожди. И вот когда мы высказали, сколько горя и беды мы от этого испытываем, не умеем ждать. Некоторое время, малое время, как Авигея, она умела устраивать, она умела смягчать. Не случайно Бог позволил ей быть в это время женой Давида, потому что в это время он уже много переживал, ну, такого предательства, постоянное преследование. Она начала ожесточать его сердце, и вот Бог рядом ее поставил, чтобы она умела смягчать его. Она человек, который умел ждать. В служении нашем сколько мы несем от того, что не умеем ждать. У нас недавно было общение служителей с женами. Неделю она проходила. Приехали с детьми. Вот с малыми, где у кого не было возможности оставить дома. И вот решили так, чтобы каждая семья поделилась немного переживаниями, ну, особыми благословениями, моментами особыми. И мне запомнилось, как одна сестра говорила так. Говорит, ну, что сказать? Я скажу, говорит, не новое, что быть женой служителя и быть служителем семье служителя это нелегкое. И заплакала. Но говорит, у меня есть пример. Мои родители. Я скажу, что это особое, особый у нас брат-служитель, уже старец, отец. Когда он часто в отъезде бывает, вот, совершая, ну, большее служение, ну, рукополагая других пресвитеров и диаконов, благовестников, и всякий раз, как только он появляется у нас в церкви, все сразу оживают и говорят, отец приехал. Каждого спросит. Ни одной вдовы не пройдет, чтобы не спросить, как у тебя, каждому ребенку подойдет. Дома нет его, он уже где-то у кого-то, кому-то звонит, кому-то идет, о ком-то молится, за кого-то ходатайствует, просит. И его жена, она отошла в вечность в прошлом году. Я не помню ни разу за все время моего членства в этой церкви, и уже сколько лет приходится служение совершать, чтобы она что-то говорила на членском, или где-то повысила голос. И вот думаю, почему так мало таких служителей, таких семей, которые, ну, служат благословением для других. История их, ну, семейной жизни такова. Когда он обратился к Богу, познал Бога, он был неверующим человеком, офицером. И как раз часть их стояла в этом городе, в Кировограде на Украине. И там он познакомился с верующими, и Бог коснулся его ночью. Он встал возле своей постели на колени и получил рождение свыше. Прошло некоторое время, и они решили пожениться. Ну, обручились, дали друг другу слово. Но перед тем, как у них был назначен день брака, его арестовывают и приговаривают к расстрелу. Затем заменяют расстрел 10 годами. И вот она ему пишет письмо: «Я буду тебя ждать». Братья и сестры, всякий раз, когда нам что-то приходится ждать, то ли ждать, когда восстановится наше доброе имя, кто-то наговорил, хочется защититься, мы вредим себе, подожди. И чем больше срок ожидания будет, тем больше Бог усматривает дать тебе благословение. Ты будешь для кого-то благословением. И вот 10 лет, вернее 9,5 лет они ждали друг друга. А потом он получает от нее письмо: «Я тебя освобождаю от слова, можешь выходить, жениться, не жди меня». Мне дали 25 лет. Он ей пишет письмо: «Теперь я тебя буду ждать». 5,5 лет ждал. Освободили, реабилитировали, женились и рукоположили на служение. И вот только поэтому это передалось и детям. Это служит сегодня благословением. Всегда свежая мысль у брата, потому что Бог провел его долгим ожиданием. Пришлось долго ждать. И в этом ожидании быть терпеливым и ожидать от Господа. Когда ей дали 25 лет, и он ей написал такое письмо, ну, это письмо, естественно, еще из лагеря, администрация прочитывает все письма, вызвал его начальник лагеря и говорит: «Да это же безумие! Ты будешь 25 лет ждать?» Он говорит: «Ну, это сроки ваши, у Бога могут быть другие сроки». А потом, после этого, еще 5 сроков ему пришлось отбыть в заключении, и она его ждала терпеливо. На положении вдовы, при живом муже, это были трудные годы ожидания. Благо тому, кто умеет ждать. И Господь дал первой церкви, ученикам, они уже научены, им не терпится. Господи, вот в это время ты устанавливаешь царство Израилю. Если в это время мы с этой же минуты готовы идти, ждать. Ждите, говорит Господь, ждите. И каждого Господь проводит этой дорогой. Когда призван был на служение Савл, и Бог открыл ему, что он будет апостол язычников. И только он услышал этот голос, и только он понял, что он гнал Христа, у него сразу же второй вопрос: «Что повелишь мне делать?» «Иди, жди. Жди, пока придет к тебе Анания, он скажет тебе». А он сказал: «Брат Савву, прозри, не терпится. Пойду проповедовать». И пошел проповедовать в Дамаске. Ну что, покаяния нет, обращения к Богу нет, есть успех в споре, в доказательствах, ожесточение произошло, его решили убить, братья спускают его в корзине, он идет в Иерусалим, там вступает в спор с эллинистами, тоже имеет успех, смущение, удивление все приходят, но не более того. Что же нужно Савлу? Жди. Его припровожают в Тарс. А что в Тарсе? А там не бывает пророк не в чести только в отечестве своем. Там ты не будешь в чести, там тебя знают с детства. С детства. И вот жди. И пришлось ему ждать, пока его в Антиохию пригласили. И вот приходит время, когда Дух Святой говорит: «Отделите мне Варнаву и Савла». И вы посмотрите, Варнава и Савл. Помощник Варнавы он. Он вторым, он не первый. Еще побудь вторым. Как хочется быть первым. Особенно сегодня, тогда, когда столько много разных справочников библейских, духовной литературы, когда много прочитано уже у молодых людей, и хочется быть первыми. Я вспоминаю вот первые членские собрания, мне сегодня вот с братом пришлось встретиться. Я там начинал членом церкви, когда он был в этой церкви. И вот помню, ну, когда нам было по 16 лет, мы уже приняли крещение, членские, братские. Я не помню, чтобы кто-то из молодых выступал, слушали, учились. Сегодня другое время. Спешат. Не получив, не пережив многого, не получив, ну, от Бога повеления или откровения, прочитав чужие мысли, вот, чужие книги, спешат. Спешат говорить, да, говорят, может быть, более правильно, чем те, которые прожили жизни, но там опыт. Спешат сегодня быть первыми. Не спеши. Я вспоминаю, когда мне было 12 лет, но мне тогда было непонятно, это случившееся в церкви у нас, когда моего дедушку отлучили. А я его сильно любил, сильно любил. Он очень богобоязненный человек был. И вот он отлученный больше 2 лет. Сидел на последней скамейке. Все время ходил на собрания. Прошло время, и я помню этот праздник, когда его восстановили, а через неделю рукоположили на пресвитера. Оказалось, все то, что, за что он был отлучен, было неправда. Но мне запомнилось то, что он никому не говорил. Его, ему говорили: ну чего ты молчишь, мы поддержим тебя. Ни группировку не создал, терпеливо ждал. И потом церковь сказала: нам такой пресвитер нужен. Трудно ждать. Но если ожидание только одно, тогда у нас будет сила. Если мы от Господа ждем, без Бога мы не сможем, без Господа не сможем Его силы ждать. Если с Ним терпим, с Ним будет царствовать. И вот когда мы ждем: Господи, когда Ты скажешь свое слово, Господь обязательно скажет свое слово. Когда мы рассматриваем примеры в Священном Писании многих, которые совершали служение, и вот находим Саул, когда он был поставлен царем в Израиле, помазан был пророком, судьей Самуилом. И первое поручение. Самуил поручает ему: 7 дней жди, доколе я не приду к тебе. Мы читаем в первой книге Царств. Жди 7 дней. Братья и сестры, чем ближе избавление, тем труднее будет. Тем меньше надежды, тем будет меньше видимых обстоятельств, на которые можно было положиться, что избавление уже скоро. Тем меньше вокруг нас будет друзей, поддерживающих. И вот так вот было и у Саула. Начали разбегаться и оставлять его. Ждал 7 дней. И осталось подождать, наверное, несколько часов. Говорит: что там для жертвы? Несите сюда. Скорее, ждать больше нельзя. И только он совершил, приходит Самуил. Говорит: ныне бы Бог утвердил, упрочил твое царство, а так отринул тебя Бог. Прежде чем упрочить, прежде чем больше нас благословить, Господь проводит нас. Обязательно каждого проведет такой дорогой. Каждого служителя, каждого члена церкви и скажет: жди. Сегодня особо, ну, может быть, для молодых людей столько нетерпения, спешат жить, спешат все иметь. Я недавно, вот года три назад, беседовал с одной сестрой, которая пришла со своими переживаниями, своим одиночеством, когда сверстники уже все вышли замуж. И вот она прямо говорит: чего мне ждать? И говорит: жалобы на Бога. Бог установил так. Бог установил материнство. Я хотела бы, говорит, тоже дитя иметь. Я говорю: давай мы скажем это тому, кто установил материнство. Тому, кто сказал: нехорошо быть человеку одному. Почему это не сказать Господу? Я говорю: ты вот так вот молилась ему и говорила: Господи, ты это установил, я буду ждать, пока ты исполнишь это и на мне тоже. И прошло некоторое время, когда она смирилась с этим, начала об этом просить Господа, она сейчас мать. Она говорит так: ну, говорит, ладно, я знаю, что вы это скажете, но кого ждать? У нас, когда мы беседовали на эту тему, что, может быть, мы мало вот так вот обращаем и молодых друзей, и матерей, и отцов, и служителей на этот вопрос важный. И вот брат поделился из Средней Азии, говорит, у нас в церкви небольшая церковь, но у нас 14 сестер и ни одного брата. И вот тоже стал вопрос: как быть? И мы, говорит, члены церкви, родители, служителя, мы назначили пост, молитву, мы стали эту нужду Богу приносить. И вот, говорит, как удивительно, 14 молодых людей из мира каются, принимают крещение, и сестры выходят замуж. Братья и сестры, Бог никого не обманывает. Если мы от Него ждем, если мы от кого-то ждем, Господь говорит: пожалуйста, пожалуйста. Но если мы от Него ждем помощи: помощь моя от Господа, возвожу очи мои горам, откуда приходит помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Если от Него помощи ждем, Господь не обманет. Он пошлет помощь в свое время. Потому что Господь не просто хочет нам давать, но Он еще желает нас воспитывать, готовит к определенному служению, чтобы мы послужили благословением. Иосиф послужил благословением для всего своего родства, для дома отца своего, для земли египетской и для земли вот того времени, где по всей земле тогда был голод. И как его Господь готовил к этому? Будучи еще отроком, ну где-то в 17-летнем возрасте, он видит сны. Все братья, отец, мать поклонились ему. И вот он, наверное, думал, что в это же утро он должен увидеть осуществление этого. И пришел, никто ему не кланяется, он рассказывает: вот такой я сон видел. Иосиф, надо ждать, не спеши. Братья и сестры, вот иногда Господь ложит кому-то тоже на сердце определенное служение, готовит к служению, кто-то хочет сейчас. Или вот есть мысль на членское, или вот, ну, чтобы в церкви. Брат, вчера мы с одним братом беседовали, он говорит: я вот хотел бы, у нас надо филиал быть. И вот не знаю, хочу на ближайшем членском сказать. Я говорю: брат, не спеши, хорошая мысль. Примется она сейчас или нет? Всему нужно время. Бог поставил тебе эту мысль, а теперь жди, когда Господь скажет: говори теперь. Молись об этом, умей ждать. И вот Иосифу пришлось столько много ждать. И пришло время. Вот мы удивляемся, братья и сестры, когда братья пришли к Иосифу, дрогнуло его сердце, он не выдержал. Он пошел в другую комнату и плакал там. Почему он не упал на шею каждого и не плакал? Он скрепился, умыл лицо свое и вернулся к братьям. Ему надо было с ним разговаривать по-другому. Не пришло время еще. Еще надо было провести братьев через испытания. Иосиф умеет ждать. Его сердце дрогнуло, когда он увидел их еще раз. И первый вопрос он: жив ли еще отец ваш? Это меньший говорит, да? Жив ли отец? И узнал, что жив, и опять пошел, заплакал. Но ему еще надо провести братьев еще через определенные испытания. И вот он увидел, как они любят меньшего, как они переживают за отца. И вот он увидел, пришло время открыться братьям. И закричал: удалите всех от меня, пришло время обнять каждого. Но не раньше, он научился ждать. И когда Господь усмотрел, чтобы он занял в Египте такое, ну, высокое служение, там должен быть человек, который знает цену пайки хлеба. Он раздавал хлеб по потребностям. И вот эту потребность из года в год он там, в темнице, он учился этому. Он был научен, и только тогда он вышел на служение. Моисей, он вышел посмотреть, как живут братья. И когда увидел, в каком они положении, его сердце возревновало. А он был избран на это служение еще от рождения. Усмотрено, и он чувствовал, что он должен помогать братьям. Но время не пришло, Моисей. Жди, пока тебе Господь конкретно пошлет. Нет, хочется сейчас что-то уже начинать делать. И начал делать. И к чему это привело его? В пустыню, в одиночество. И там Господь его учил ждать. Среди овец, будучи пастухом, 40 лет еще нужно было ждать. 40 лет еще нужно было воспитывать Моисея.